Таким образом, нареченный муж Марии, опасаясь скандала, посоветовавшись с Симеоном бен Шетахом, бросил ее на произвол судьбы. Но другой, милосердный Иосиф, полюбивший Марию, согласился сопровождать ее в ее бегстве из дома, что нашло свой отголосок на известных страницах Евангелий. Иначе, собственно, и быть не могло, потому что в те времена женщине с ребенком и без мужа, без родных и близких, фактически была уготована гибель. Легендарные волхвы, навестившие скрывавшуюся семью Марии, в месте их укрытия, как сообщает предание, не только принесли свое поклонение и священные предметы, но и поддержали Марию материально. Надо заметить, что Иудея тех времен была полна магов и чародеев, и появление трех магов не должно было особо привлекать к себе внимание. Кроме того, Мария находилась в бегах. Волхвы в оригинале – восточные маги, узнавшие о «рождении Спасителя», слова в кавычках, должны были тогда вычислить по звездам и опасности, грозящие младенцу. Поэтому они никак не могли оказаться во дворце иудейского правителя, ибо им имело смысл всячески скрывать свою миссию. Приемный отец Иисуса, Иосиф, о чем утверждают легенды, был обыкновенным плотником и, конечно, никакого отношения к царской династии Давида не имел. Поэтому семья, во всяком случае, будучи в Египте, жила бедно, зарабатывая хлеб собственным трудом. Примечание. Блаватская утверждала. Примечание. Блаватская утверждала, что Иисус провел раннее детство в Египте, где жили кайноби. Их обычно путают с терапевтами, являющимися ответвлением этого широко распространившегося общества. После падения главных святилищ, которое началось уже в дни Платона, много различных сект, таких как гимнософисты и маги, пифагорейцы, суфии и риши Кашмира, учредили нечто вроде международного всеобщего ордена среди своих эзотерических обществ. Блаватская, разоблаченная Езида, том 2, страница 300. К такому ордену принадлежали и койноби. Отсюда сообщение об Иисусе плотнике и Иисусе гончаре. Когда Иисус подрос, а страсти в семье Марии улеглись, семья перебралась поближе к дому. По причине памятования в Иерусалиме о прежнем скандале, семья Иисуса вынуждена была поселиться вдали от столицы, в Назаре, древнем поселении Назаров, посвященных там, где много позже возник город Назарет. Евангелие, конечно, повествует не об Иисусе из Назарета, а об Иисусе Назарее. Примечание. А Донини отмечает, что лингвистическая связь между словами «назореянин» и «назарет» на семитической земле была невозможна, но она вполне вероятна. Однако в эмиграции, в еврейской и иной среде средиземноморского мира, то есть искажение данного слова могло произойти при переписывании Евангелий в зарубежной диаспоре. А.В. Впоследствии в эпоху Константина евангельский «назарет» будет отождествлен с одним полусельским полугородским поселением чисто иудаистского типа в Галилее. Однако самые старые его памятники относятся только к византийской эпохе. Донини у истоков христианства. Ибо здесь Иисус стал Назареем. Галилея, ставшая новой родиной Иисуса по библейскому преданию, являлась северной окраиной Израиля, окруженной нееврейским населением, народами, в скобках Гоим. Галилея так и называлась – Галилха-Гоим. Если верить Библии, то эти земли принадлежали тем израильским царям, которые отделились от нечестивой, по их мнению, иудеи, в том числе потомкам царя Соломона. Библия сообщает, что уже за 6 столетий до рождения Иисуса эти земли перестали принадлежать евреям. Симон Маковей до 135 года до нашей эры вынужден был из-за еврейских погромов переселить отсюда большинство соотечественников. Взял он с собой находившихся в Галилее иудеев с женами и детьми и со всем имением их и привел в Иудею с великой радостью. Ко времени описываемых нами событий здесь находилось, вероятно, очень мало иудеев, поэтому пребывание тут семьи Марии было вполне безопасным. Только через несколько лет эта область была завоевана и присоединена к Иудее, а жители насильно обращены в иудаизм.